волнам океана дрейфует мой парусник. Он стал одинок, как путный странник. Чистые мысли, страницы вновь пусты. Перехожу я грани своей обреченности. Перед глазами лишь оборванные паруса. В голове монотонных воспоминаний гроз. Настолько велик, мне одному не справиться. Выходит одно, надо просто расслабиться. Словно ангел без крыльев, меня не удержать. Я упал на землю, чтоб все заново начать. С самого начала, самых первых нот. Эти шаги нелегкие засасывают водоворот. Я как будто знал, что все так и произойдет. Не могу сдержать слов, меня мало кто поймет. Сигаретный дым поглощает меня изнутри. И в голове остались черно-белые мечты. Картинки из памяти невозможно удалить. Твой облик вряд ли мне получится забыть. Видимо, судьба такая, гребсти мне одному. Только правда постараюсь не пойти ко дну. Прости меня, я во всем виноват. От этого расклада знаешь и сам не рад. Прости меня, так вышло, не смог тебя удержать. I'm sorry, вскоре должна и ты все понять. Забывая про какие-либо почести, рассекая волны океана в невесомости. Совести больше нет, закрыт занавес. Драмы наши не поставить больше пьес. Там одинокий путь, одинокая душа. Вольный иду один по дороге не спеша. Спасение в этом мире смогу вряд ли найти. Листьями дорогу, чтоб не сбиться с пути. От того места, где я потерпел крушение. Один на острове, враг своим прегрешением. Но цель намечена, ее название лагуна. Попутный ветер к ней направляет меня бесшумно. Так же как вел мои паруса горизонтально. Но все же разбился я, звучит банально. Прохладный бриз пронизывает тело насквозь. Потоком мечтаний, ушедших грез. Стою на песке и сжигаю списанные листы. Смотрю в небо и тону в этом море пустоты. Прощаюсь с облаками, и ничего кроме как спокойствие и просто излечение боли. Листа день изо дня, альбома переплет. В нем не появляется больше красочных нот. Только бесконечная тернистая правда жизни, как птица в западне, кидает по одной линии. Значит, моя доля находиться здесь навеки. Сидеть на месте, стать поэтом в этом веке. То, что с нами произошло, мне очень жаль. Последствием на груди комом села печаль. Спасибо. Но то, что нас объединяло, нам уже не вернуть. Остается только мысли эти забыть, оттолкнуть.